рядом с Галли, выражавшим самым живой интерес, лорд Воспер замялся. «Вы играете в теннис?» — осведомился он наконец. «Так я и думал, что вы это спросите», — сказал Галли. «А теперь, наверное, поинтересуетесь, читал ли я недавно что-нибудь занимательное?» Лорд Воспер виноват покраснел. «Нет», — сказал он, — «я хотел спросить, верите ли вы, что любовь может погибнуть на корте?» «А-а, это другое дело», — одобрил Галли. «Конечно. Мой приятель Желтобрюх был обручен с одной теннисисткой, и она ему вернула кольцо, потому что он хотел перейти в ее пару и помочь ей. Помириться им не удалось, он попал под кап на Пикадилли и умер на месте». «Боже мой!» — вскричал изумленный Воспер. «Точно то же самое случилось со мной». «Вы попали под кап?» «Нет, я был обручен. Она со мной поссорилась, потому что я стал играть за нее». «Так-так. Когда же это было?» «Месяца два назад». «Вы уже обручены дня два». «Я не про это говорю. И не про Пенни, а про Глорию Солт». «Вы были обручены с Глорией Солт?» «Я и сейчас не обручен». «А Пенни?» «В том-то и дело. И с одной, и с другой». Галли вынул монокль и протер его. Рассказ он оценил, но не совсем понял. «Как-то сложно», — сказал он. «Да, есть немного», — согласился лорд Воспер. «Лучше расскажу вам все по порядку. Я был обручен с Глорией, и она меня прогнала. Это понятно?» «Вроде бы». «Потом я обручился с Пенни. Понятно?» «Вполне, с досадой, если не ошибаюсь. Вообще, да, она мне очень нравится. Хорошая девушка, превосходная. Ну вот». «Предложение сделал в Лондоне, когда мы обедали, а она как будто согласилась, и все было бы хорошо, но тут появилась Глория». «Так-так-так-так-так. Увидев ее, вы поняли, что старая любовь жива». «Именно. А главное, и у нее. Ужас, как жива. Вроде бы я не знала, а она просто измучилась. Она думала, что погубила свое счастье». «И как же вы об этом узнали?» «Я гулял в саду. Вижу, она сидит и плачет. Но я удивился и говорю, в чем дело? Она говорит, орла, и так далее. И то все, сами понимаете, мы кинулись друг другу в объятия». «Понятно», — сказал Галли. «Вы человек чести и не знаете, как быть с Пенни. Именно. Но любите Глорию. То-то и оно». «Ну что ж, бывает. Винить тут некого. Придется объяснить все Пенни». «Да, я тоже так думаю. Может, не рассердится?» «Скорее всего. Но сказать надо в любом случае. Глория тоже говорит, иди и скажи». «Тяжело наносить удар нежному сердцу». «Да. Может быть, лучше ей скажет кто-нибудь другой?» Лорд Воспер чуть не подпрыгнул. «Как? Вы бы пошли?» «Речь не обо мне. Я имел в виду... А, вот и он! Джерри, наш друг Воспер в большом затруднении. Перед ним, как говорят, стоит дилемма. Он обручен с Глорией Солт и, как вы знаете, с Пенни Доналсон. Ему нужен красноречивый посредник, который объяснил бы Пенни, что он не сможет на ней жениться. Вы тот самый человек, дружный с обоими. Ну что ж, обсудите детали. Если я понадоблюсь, выйти на террасу». Луна освещала террасу, и было видно, что кто-то сидит в одном из кресел. Галли, как ни был он смел, чуть не испугался, но тут же понял, что это не сестра его, Констанс, а юный друг Пенни. «А, Пенни», — сказал он, садясь рядом с ней, — «тревожное время мы живем». «Говорил Битш о королеве?» «Да». «Он ее перевез в коттедж Рожи Биффина?» «Да». «Как нам повезло, что этот бурбон принял меня за пар слов?» «Да». Галли бросил на нее острый взгляд и увидел, что она угрюма, а уголки губ опущены, как у всех, кто очень страдает. «В чем дело?» — спросил он. «Что-то вы невеселая?» «Да». «А у меня хорошие новости. Я сейчас говорил с лордом Воспером». «Да». «И что же, он хочет все отменить?» «Не понимаю». «Разорвать помолвку. Он женится на Глории. Он и раньше думал жениться, но жизнь разбила их мечты. Теперь все в порядке, они помирились. Конечно, ему неудобно перед вами, но он надеется, что вы не рассердитесь. Так что вы свободны, начинайте все заново. Да. Галя обиделась.